Все махнули виски. Франдерствующий Андрей Ильич присоединился. Запили директорским соком цвета темного меда и заживали мясом, сделав вдумчивые лица. «Мотя, иди сюда, банкет продолжается». Саша, который понимал, что нужно говорить, просто чтобы не молчать, иначе дело кончится крупной ссорой, рассказал немного про Мотю и ее несчастье. «Мы ее сегодня вымыли, и она теперь от Андрея не отходит. А ведь усыпить хотели, проходу не давала, кидалась на людей». «Я не знала, что ты любитель собак», — заметила Лера сдержанно. «Я не то чтобы собак люблю», — откликнулся Андрей Ильич с любезностью в голосе. «Я издевательств терпеть не могу. Вот когда один над другим издевается, ненавижу просто. И неважно над кем, над собакой или над человеком». «Ну да», — согласилась или не согласилась Лера, — «конечно». Луна выкатилась из-за леса и повисла между старыми яблонями. Голубым светом залила прошлогоднюю траву, бок деревянного дома и дорожки. Пахло дымом и прело листвой, и стало совсем холодно. Андрей Ильич ушел в дом и долго не возвращался. Совершенно изнемогший Саша рассказывал красавицам про музей, очаг культуры и животворный источник, про окрестные озера и леса, полные зверья и птицы, про минувшее Рождество и лошадь-звездочку, опрокинувшую сани. Красавицы слушали из последних сил, позевывали в кулачки. Вернулся Боголюбов и сообщил, что постелил красавицам в кабинете на диванах. Ванна в кухне, а дальше сами разберутся. Они тут же выразили немедленную готовность разбираться. И, к Сашиному изумлению, в два счета убрали со стола остатки пира, оставив композицию «Медведь на воеводстве», стаканы и выпивку. С его точки зрения, хрустальные пальчики подобных красавиц служат исключительно для того, чтобы взбивать локоны. «Какие красивые девушки», — сказал он негромко, когда они убрались в дом. «И ловкие», — поддержал Андрей Ильич. «Сверх всякой меры ловкие. И ты зря старался, плевать они на тебя хотели». «А кто это? Откуда они взялись?» «Взялись, по всей видимости, из Москвы, больше неоткуда. Юлька — моя сестра, а Лера — бывшая жена». «Чья?» — глупо спросил Саша Иванушкин. «Моя же! У них то и дело случаются проблемы в личной жизни, неразрешимые». «Елки-палки!» «Я думал, хоть тут...» И Боголюбов махнул рукой на Луну. Моть подняла голову и навострила уши. Помолчали. «Может, на самом деле помощь нужна?» В конце концов сказал Саша. «Не зря они столько километров проехали. Может, имеет смысл поговорить?» «Я разберусь, Саш. Мне бы кастрюли забрать». Крадучись один за другим, они вошли в дом, где было тихо, ни звука, и пробрались на кухню. Вся посуда была перемыта, очищенные кастрюли стояли на плите. Саша улыбнулся. Ему понравились очищенные кастрюли. И вдруг стало интересно как-то по-новому, всерьез. Он решил, что завтра непременно выведает у Боголюбова, что приключилось у красавиц. Зачем они приехали? Ни в какие личные проблемы. Он не поверил.